Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об антибиотиках, но не об антибиотиках вообще, а о том, надо ли что-то делать после того, как вы ими лечились. Хотите узнать об этом? Пойдемте, поговорим. Здравствуйте. Итак, антибиотики. Как много с этим связано, как мало людей, которых чаша сия миновала. Надо ли что-то делать после того? Об этом мы и поговорим сегодня. Как жить после антибиотиков, Лиза Васильевна? Меня волновал этот вопрос. Ну, мало того, что ребенок заболел. Потом доктор вынес вердикт, что антибиотики надо обязательно принимать. Но еще такой момент, что как снизить негативное влияние их на организм ребенка. Вот эти вот все моменты... То есть что-то делать все-таки надо, считаете вы, да? Да, конечно. Давайте узнаем, а что же по этому поводу думают наши эксперты. Давайте. Антибиотики – это такие лекарства, чтобы не болеть. Это что-то такое маленькое, ну, такая маленькая штучка. Они называются антибиотиками, потому что они лечат. Антибиотики лечат микробы. Антибиотики могут быть сладкими, кислыми и очень-очень невкусными. Антибиотики с малиной. Да, вкусный. Честно говоря, я пила. Когда был этот кашель, у меня он не переставал все сильнее и сильнее. И мама перешла на антибиотики. Ты думаешь, что помогает? Он вредит. Они как бы пищут там. Пришлось, чтобы я выздоровела, но пришлось мне где-то 909 дней. С этими антибиотиками. Прежде чем мы будем говорить об антибиотиках и о последствиях лечения антибиотиками, давайте еще раз обратим внимание всей страны на азбучные истины, которые теоретически известны всем, но о которых почему-то многие даже не задумываются. Итак, есть такое понятие микробы. Микробы делятся на две огромных группы. Вообще групп на самом деле много, но две самых главных. Это вирусы и бактерии. Лекарств, способных убивать вирусы, не существует. Но есть антибактериальные препараты, лекарства, способные подавлять размножение и убивать бактерии. Вам остается только знать, для того, чтобы понимать, нужен антибиотик или нет, и соглашаться или не соглашаться с врачом, кто, какой микроорганизм вызвал эту болезнь. Абсолютное большинство детских болезней – инфекции вирусные. И эти болезни проявляются соплями, кашлем, повышением температуры, болью в горле. Еще раз подчеркиваю, это, как правило, инфекции вирусные. Тем не менее, бывают и инфекции бактериальные, и тогда лечиться антибиотиками надо. И лечение антибиотиками чревато. По крайней мере, чревато, ибо это далеко не безвредные препараты, у них есть достаточное количество побочных явлений, и мы должны знать, как с этими препаратами правильно дружить. Первое правило мы озвучиваем уже сейчас, и звучит оно так. Антибиотики должны приниматься тогда, когда они нужны. Это не те препараты, которые пьются на всякий случай, да? Тем не менее, коль скоро вы принимали антибиотик, значит, у вашего ребенка была серьезная бактериальная инфекция, которая потребовала лечения антибиотиками. И эти вопросы очень часто рассматриваются на приеме. А у вас был на приеме Евгений Кошевой с женой Ксенией и дочкой Валенькой. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Евгений Кошевой из 95-го квартала. И его жена Ксения очень веселая и все время смеются. Но однажды их дочка Варвара заболела воспалением легких. В доме появились антибиотики, а потом и их последствия. Не смешно, сказал Женя. Похоже, это серьезно, сказала Ксюша. Ай, да, к доктору. после сегодняшнего едения помады. Кто ел? Съела помаду из сумки, вытащила, съела. Да? Ну, кстати, это одно из обязательных правил для производителей помады. И на это любую помаду тестируют. Чтобы было написано без ГМО. Это веселей. Но, кстати, это одно из обязательных условий. Помада не должна быть токсична для детей. То есть, если ребенок один тюбик помады съел, это не опасно. Иначе, как бы, ну, я же не думаю, что мама... Ну, мы сейчас и посмотрим, что немного времени прошло. Плохо. Хорошо. Почему вас стала волновать тема восстановить организм после антибиотика? А что с ним такое приключилось? Ну, после антибиотиков, наверное, спустя месяца 4 у нас начались черяки, ячмени, которые систематически получаются... Они засаживаются в 2 недели. Где-то у нас так. Четко. Я почему улыбаюсь? Знаете почему? Не потому, что я, конечно, вовсе не рад тому, что они у вас появились, как вы понимаете. Вопрос тут принципиально в другой. А почему вы, собственно говоря, решили, что причина ваших черяков антибиотики, которыми вы лечили воспаление легких? Ну, я думаю, что это им подорвался иммунитет. А по-другому, да. То есть другой логической цепочки мы не установили. Ну, как-то да. Вы понимаете, что интересно? Хорошо, вот давайте просто объясним еще раз друг другу. Смотрите, у вас прежде всего была болезнь, которая называлась воспаление легких. И у вас было на одной чаше весов большое-большое зло под названием воспаление легких. А на другой чаше весов намного меньшее зло под названием антибиотик, который должен был победить вот это большее зло. Итак, мы маленьким злом победили большое зло, и теперь он по жизни виноват. То есть, ах ты, антибиотик, теперь из-за тебя у нас там сыпь, черяк, понос, золотуха, я знаю, рахит, и вообще во всем виноват антибиотик. Может быть, все-таки во всем виноват вот тот вирус, который вызвал рингит, вот та бактерия, которая вызвала осложнение. Логично? Логично. Естественно. Логично. То есть, наверное, все-таки вам просто очень часто... Мы за этим к вам и пришли. Супер, молодцы. Другой вопрос в том, вот, что мы все, вся страна должна знать, что когда на коже вскакивает гнойник, то совершенно не надо задавать вопрос на тему, кто его вызвал. Потому что медицинская наука знает, что 100% того, что вы называете черяком, или 100% того, что все называют ячменем, вызывается одним единственным микробом. Одним. Который называется золотистый стафилококк. Класс. То есть, еще раз. Нет, шок. Для вас это... О, боже. Для меня всегда слово стафилококк. Именно поэтому я пообещал всем, что мы обязательно сделаем целую программу, которая будет называться «Страшный зверь стафилококк». В организме человека живет куча бактерий. И эти бактерии, как наши политики, они выясняют отношения. Это кто кого. И вот как только мы убили одних, другим становится легче. Ну, естественно. Понятно? И когда мы попринимали антибиотик и убили в организме половину микробов, то вполне возможно оставшемуся стафилококку стало очень хорошо. И он начал размножаться. Понятно? Спасибо, ребята, он говорит. Спасибо, да. Но тем не менее, это не стафилококк виноват и не иммунитет ребенка виноват. Но мы вынуждены были так поступить. Понятно? Супер. Понятно. А теперь давай представим себе классическую ситуацию. Вот очень часто, что происходит с кишечником после использования антибиотиков? Убивается микрофлора. И что начинается? Дисбактериоз. Какие он умные слова знает. Заметьте, это слово не знают нигде в мире, но в нашей стране его знает любая мама. Я тоже не знаю. Ты не знаешь, что такое дисбактериоз? Нет, дисбактериоз я слышал, да. Вот. Ну, вы знаете о том, что очень часто после приема антибиотика возникают поносы у детей. Вы слышали об этом, да? А теперь давайте, вот, Жень, мы с тобой смоделируем модель поведения. У ребенка воспаление легких. Высокая температура, и он 3 дня ничего не ест. И тут, значит, даже доктор диагностирует 4 дня, 5 дней, много, вот она говорит, много, ничего не ест. И когда ребенок после 5 дней голода открывает рот, то окружающие этого ребенка женщины пытаются всунуть в него все, что он не съел за эти 5 дней. К нему же готовы дать все, что он только не попросит, да? И, естественно, ровно через 2 часа с ним что приключается? Молодец. Давайте другой пример. Что больше всего нагружает иммунитет? К вам вопрос. Экология, я считаю. Ну, как вариант. Давайте подумаем. Это не та передача. Так, не умничай. Жень, еще раз. Что делает иммунитет прежде всего для ребенка? Он защищает человека от чего? От болезней. От каких болезней? От окружающих. сам ты окружающая болезнь. Mm-hmm. Еще раз, болезни бывают инфекционные, да, ну прежде всего, согласна, да, он же не защищает иммунитет от травм, например, да, и от язвы желудка, он защищает от инфекционных болезней, правильно? Поэтому что для нас самое главное на этапе восстановления иммунитета? Чтобы на этапе восстановления мы не подцепили новой инфекции. Откуда дети берут новые инфекции? Вопрос. С пола. Молодец, еще продолжаем. Уже хорошо, уже на три уже сказал. Но главным источником инфекции для детей являются люди. Чем больше людей вокруг, тем больше шансов подцепить что-нибудь новенькое. Да? Особенно дети. Ну, потому что дети постоянно чем-то, какими-то соплями страдают, естественно. Поэтому на самом деле логика в том, чтобы после того, как мы выздоровели и пролечились антибиотиком, не бежать за новой заразой к детям, ограничить шлянье по циркам, концертам и магазинам, конечно, да? А как можно больше гулять на свежем воздухе, двигаться, не заставлять ребенка есть, дышать свежим воздухом, то есть жить нормальной жизнью. И когда ребенок хотя бы там 5-7 дней таким образом поживет, отправится опять там к детям, в детский сад, в школу. Ну, как бы, вот этого и будет, вот конечно, та самая стандартная ситуация. Согласны? То есть вот это вот все. Но сплошь и рядом ситуация обратная. Ну, то есть мы еле-еле выздоровели, упала температура. Как только температура нормализовалась, маме пора на работу, потому что уже ж доктор дальше больничный лист нет. Куда идет ребенок, соответственно? К детям. Хорошо, если повезло, есть дежурная бабушка, а если нет? То есть я хочу главное сказать в том, что действительно существует такое понятие, как антибиотики широкого спектра действия, которые очень часто дают много побочных эффектов. Особенно при длительном использовании в высоких дозах. Практически о таких антибиотиках, ну как, левомицетин, тетрациклин, вот всем известные слова, в больших дозах, да еще и длительно, никто применительно к детям не то что не использует, даже не говорит. И подавляющее большинство современных антибактериальных препаратов, которые используются для лечения основных детских инфекционных болезней, используются не дольше там, 5-7 дней, и это не токсичные препараты, которые практически ничего не вызывают плохого, если вы после болезни действуете правильно, не перегружаете иммунитет, не кутаете ребенка, не заставляете его есть и так далее. Но поскольку эти правила сплошь и рядом нарушаются, то есть очень удобный козел отпущения, которым называется антибиотик. Я искренне надеюсь на то, что вот из этого разговора вы сделаете правильные выводы. Но от этого вопросы никуда не исчезают. Вопросы остаются, давайте мы на них ответим. У меня вопрос, а что делать, если вот такому малышу вдруг придется давать антибиотики, поскольку он ограничен в питании, да, что делать? Может, какие-то бактерии давать специально? Я еще раз фиксирую внимание, это надо всем запомнить. Препараты, которые используются в педиатрии, тем более в амбулаторной практике, то есть когда речь идет о какой-то болезни умеренной тяжести, которая лечится на дому, да, как правило, используются в виде сиропов и микстур. Это нетоксичные препараты. И после их применения никаких специальных лекарств для восстановления давать не надо. Проблемы с кишечником на фоне использования антибиотиков возникают очень часто. Но не потому, что вы даете антибиотик, а потому что во время болезни в этой стране принято кормить детей через «не хочу». Тем не менее, есть некоторые препараты, которые обладают специфическим воздействием на кишечник, но устранить эти специфические воздействия невозможно никакими лекарствами. Поэтому призываю вас, после лечения антибиотиков, это закон, не заставлять ребенка есть, не злоупотреблять жиром, особенно животным. Вот. Главное кормить по аппетиту и не перекармливать. И тогда вам не надо будет восстанавливать его якобы после антибиотиков. Спасибо. Вопрос у меня такой. Может ли у ребенка развиться привычка к определенному виду антибиотиков? После использования любого антибиотика в крови могут образовываться антитела к этому антибиотику. И повторное использование может приводить к возникновению аллергических реакций. То есть еще раз фиксирую внимание. Если человек пьет этот антибиотик первый раз в жизни, он, как правило, переносит его хорошо. Но повторное использование чреваты аллергическими реакциями. Это первое. Второе, что вы должны знать, что есть высокая вероятность того, что после использования антибиотика в организме остаются бактерии к нему нечувствительные. И повторное заболевание может быть связано именно с нечувствительными бактериями. И, естественно, повторное использование антибиотиков в данной ситуации будет неэффективным. Какие выводы надо сделать из этого? Прежде всего, если доктор назначил какой-то антибиотик, который быстро помог, это не значит, что вы имеете право без доктора повторно лечить якобы то же самое самостоятельно. Это первое, да? И второе, вы как отче наш должны знать, какими антибиотиками лечился ваш ребенок. Вот попали вы в больницу, привезла скорая помощь, поставили диагноз воспаления легких. В приемном отделении стационара. Мама должна сказать: доктор, мы за прошедшие 2 года лечились антибиотиком 3 раза. Мы принимали то-то, то-то и то-то. Чтобы доктор мог подобрать препарат, соответствующий тем микробам, которые могли уцелеть после тех антибиотиков, что вы ели. Евгений Олегович, я недавно узнала об одном серьезном негативном последствии широкого применения антибиотиков. Вот смотрите, бесконтрольное применение антибактериальных препаратов, в том числе в качестве самолечения, приводит к тому, что появляются новые, нечувствительные к антибиотикам виды бактерий. И против этого не успевает изыскать эффективные средства наука и фармацевтическая промышленность. На самом деле, то, что сейчас прочитала нам всем Луиза Васильевна, это, наверное, главный вопрос жизни после антибиотиков. На самом деле, последствия, негативные последствия антибиотика для конкретно взятого человека, как правило, незначительны, мифически и придуманы. Современные препараты, как правило, не токсичны и позволяют добиться эффекта довольно быстро и без всяких побочных проявлений. Но широчайшее использование антибиотиков, когда надо и когда не надо, приводит к появлению бактерий, которые устойчивы ко многим микробам, и эти бактерии несут в себе реальную угрозу жизни реальных больных. И чем активнее используются в стране антибиотики, тем больше потребность все более серьезных и все более дорогих. Поэтому у нас может быть нехорошие перспективы. В плане того, что чем дальше, тем меньше у нас будут возможности лечиться безопасными и, что главное, дешевыми средствами. Продолжая эту тему, я бы хотел просто изменить направление страшилок. Антибиотики не столько опасны конкретной девочке Маше, сколько опасны людям или опасны мальчику Ване, у которого нет мамы и папы, которые зарабатывают на нормальные дорогие препараты. Евгений Олегович, считаете ли вы обязательным назначение антигистаминных препаратов при приеме антибиотиков? Использование противоаллергических средств на фоне приема антибактериальных средств не рекомендуется ни в одной стране мира. Вот представьте себе элементарную ситуацию. Вот взяли мы какой-нибудь очень распространенный антибиотик, например, ну назовем его ампицилин. И вот мы приняли таблетку, и через 3 часа у ребенка появилась сыпь. А мы вместе с этим ампицилином приняли противоаллергический препарат. Тогда сыпь появится не сразу, а через сутки, когда мы успеем съесть 3 дозы неподходящего нам антибиотика. Да? Поэтому если у ребенка есть аллергия на этот препарат, его не надо принимать. А есть аллергия или нет? Это классический пример. Вот всем, наверное, все вы слышали, и все дети ваши через это проходят, через такое явление, как реакция манту. Это аллергопроба на инфицирование туберкулезом. Так вот, сплошь и рядом мамы советуют друг другу: будут делать манту, прими противоаллергическое средство. То есть смысл всей реакции куда-то исчезает. Точно так же вы должны знать, есть на этот антибиотик аллергия или нет? И получить ответ на этот вопрос можно только тогда, когда ребенок не получает противоаллергических препаратов. Добрый день. У меня вопрос следующего характера. При лечении антибиотиками врачи прописывают препараты, содержащие бифиды и лактобактерии. И причем одни врачи прописывают во время курса лечения антибиотиками, другие после. Все-таки каким образом, как правильно лечить? Вот, и насколько эффективны данные препараты современные в наше время? Ответ на самом деле очень прост. Правильная диета, ненасильственное кормление и отсутствие перекорма намного важнее, чем все бактериальные препараты, то есть препараты, содержащие бактерии, вместе взятые. В большинстве стран мира препараты, содержащие бактерии, не используются. То есть никто не знает, что это такое. Тем не менее, они однозначно не вредны. По мнению некоторых ученых, полезны, но доказательной эффективности при приеме антибиотиков и после них нет. Это мое личное мнение. Я его вам озвучил, а решение будете принимать вы вместе с вашим доктором. Тем не менее, обязательное использование препаратов для кишечника не является таким уж обязательным. Просто если подумать и подойти вот к этой ситуации так со стороны, то получается, как только мы назначаем антибиотик, то вместе с ним надо назначить что-то для иммунитета, что-то для кишечника, что-то против аллергии, что-то от грибка, и получается, что нам к этому антибиотику надо скупить еще пол аптеки. И, естественно, огромное количество аптекарей будут стоя аплодировать таким рекомендациям. Скажите, пожалуйста, вот если такая ситуация, ребенок заболел, пришел доктор, и нужно принимать антибиотики. Мы приняли, пролечились, прошел реабилитационный момент, все хорошо, ну, там неделечка еще, иммунитет вроде бы закрепился, пошли в школу. И тут пришли детки еще заболевшие, все, получили свою дозу, вернулись домой, сидим. Опять приходит врач, список нам рассказывает, говорю, мы это уже делали, помним, можно ваш другой ребенок, репертуар? Ребенок, вот вопрос на самом деле... В другом. То есть другой заметьте, антибиотик. Нет, родненькими, нет. Ваш ребенок пришел в школу, и в классе был другой ребенок с чем? С соплями. С насморком, который вызывается чем? Вирусом. И лечение вирусного насморка не имеет к антибиотикам никакого отношения. У вас, я не знаю, что вы же мне сказали, что у вас было. Я так думаю, что у вас тоже была вирусная инфекция, которую доктора лечат антибиотиками. Не потому что, я все время об этом говорю, доктор знает, что антибиотиками не лечатся вирусные инфекции. Но он прекрасно знает, что у антибиотиков нет никакого профилактического эффекта. То есть, если суждено быть воспалению легких, оно будет, несмотря на. Но врач назначает антибиотики потому, что страна не может объяснить мамам, что доктор не виноват в том, что у вас пневмония, вы виноваты, что неправильно ухаживали, не напоили, не проветрили, не увлажнили. Но никто не хочет быть козлом отпущения. И сказать доктору, вы не назначили поэтому у нас, поэтому вам надо сейчас, обсуждая тему антибиотиков, прежде всего понять, для того, чтобы научиться жить с антибиотиками, надо сначала научиться дружить с врачами и разговаривать на одном языке, и не превращать врачей в козлов отпущения, которые виноваты в болезнях ваших детей. В болезнях детей в 70% случаев виноваты мама и папа, которые ждут от медицины золотых таблеток. И папа, готовый ежедневно бегать в аптеку, не готов, тем не менее, раз в день с ребенком гулять. Подведем итоги. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в подавляющем большинстве случаев лечиться антибиотиками надо вовремя начать и вовремя закончить. И жить после антибиотиков – это значит жить по-человечески. Итог. Есть ли жизнь на Марсе? Нету ли жизни на Марсе, науки неизвестно. Но то, что жизнь после антибиотиков продолжается, известно точно. Встретимся через неделю. На здоровье! Спасибо.